Глава 23. Горячие пальцы медленно обводили контур моего лица, пробежались по подбородку, щеке, заправили выбившуюся из-за уха прядь. Я прерывисто вздохнула и потянулась за ладонью, как кошка, желающая ласки. Кожа там, где он дотронулся, горела, хотя нет, горела она везде, и мне хотелось, чтобы этот пожар закончился, и не хотелось одновременно. Губ коснулись жесткие властные губы, раскрывая, заставляя отступить, поддаться, капитулировать под напором. В этом поцелуе было все, о чем я мечтала, тайком бессонными ночами в пансионе. Распахнула глаза и встретила глубокий, проникающий в самую суть, взгляд темных, как грозовое небо, синих омутов. Они излучали, привлекали и одновременно отталкивали, вторгались в душу, оставляя выжженный след из какого-то непонятного, но, безусловно, приятного чувства. Это воспламеняло не хуже огненного шара. Никогда еще ни один мужчина не смотрел на меня так. Я плавилась под этим взглядом и руками. Резкий звук заставил меня поморщиться, а потом все будто подернулось рябью, и я проснулась. Перед глазами все еще стояло видение из сна. Пронзительные синие глаза Клауса Морентино. «Что за демон?» Я свесила ноги с кровати, пытаясь понять, что происходит. Обычно нас будила мелодичная трель, но сейчас стоял просто какой-то вой. Кроме того, по ощущениям, луна не ушла за горизонт, а значит, еще не утро. Только через несколько секунд до меня дошло, что это сигнал тревоги. Наваждение в виде внимательных глаз, вызывающее тягучую негу во всем теле, тут же рассеялось, уступив место беспокойству. Я быстренько накинула платье и, предварительно проверив, опустила ноги в туфли. Ага, паранойя наше все. Хотела уже выглянуть в коридор, но тут в мою дверь настойчиво забарабанили. Открыла. «Леди Сурано? «У вас все в порядке?» Передо мной стоял один из помощников распорядителя, а за его спиной пробежали еще несколько. «Да», — оторопело ответила я. «Как ваше самочувствие? Ничего не беспокоит?» Продолжил странный допрос мужчина. «А что случилось?» «Леди Сурано, прошу вас ответить. Вам все потом разъяснят». «Если посчитают нужным», — так и слышалось в его ответе и усталом закатывании глаз. «У меня все в порядке, правда? Ничего не болит?» Отчиталась я, поняв, что ему совершенно не до моих капризов. Как раз в тот момент по коридору пробежали двое распорядителей с носилками, на которых лежала какая-то темная. Рядом же в припрыжку скакал целитель. Дело выходит серьезное. «Благодарю. Прошу вас не покидать свою комнату. Если почувствуете ухудшение здоровья, любое, тут же вызывайте помощь». «На что именно обращать внимание?» Попыталась выведать я хоть какую-то информацию. «Любое, леди Сурано. Надеемся на ваше благоразумие». С этими словами мужчина развернулся и зашагал прочь, так ничего толком не объяснив. «Что за демон?» Уже второй раз за сегодня выругалась я. Случилось явно что-то плохое, касающееся здоровья конкурсанток. Причем не одной или двух, а многих, иначе бы не стали обходить всех. Отравление? Наверное, самый логичный вывод — это не может быть, допустим, пожар. Тогда был бы запах дыма, и нас всех эвакуировали. Это не может быть обрушение здания, было бы слышно. Массовая атака? Аналогично. Боевая магия тихо не бывает, и напряжение потоков не чувствуется. Да из чего вдруг нападение на нескольких девушек? Тогда распорядители были бы собраны и не так спокойны. Хотя, может, эпидемия? Ой, не хотелось бы. Да и откуда здесь могут быть серьезно больные? Всех не так давно проверяли? Нет, явно в продуктах было что-то несвежее. Я прикрыла глаза и постаралась вспомнить, как выглядела девушка, которую несли на носилках. Темная, из свиты Амирано, Федерика, кажется. Бледные, видны аж синие вены, слегка вздутые, будто от непомерного усилия. Дышит тяжело, с хрипами. Что еще? Испарина на лбу, глаза закрыты. Память услужливо зацепилась за самое важное — красные губы, на которых при выдохе пузырилась кровь. Такое бывает, когда пробито легкое. Все же нападение? Не исключено, хотя я внешних повреждений не видела. Скорее всего, поврежден либо желудок, либо пищевод. Что за ерунда? Я старательно прикрыла дверь, навесила дополнительное стихийное заклинание, вплела в него силу ведьм. Вряд ли надолго задержит того, кто хочет принести мне вред, но тут уж в игру, если что, вступит моя скрытность. Хотя с чего я решила, что мне захотят навредить? Уселась на незастеленную кровать и все же на всякий случай провела диагностику собственного организма. Усталость, которую я чувствовала с момента исцеления лорда Морентино, отдавалась затемнениями на некоторых пересечениях потоков, но это нормально после столь сложного лечения. А так я абсолютно здорова. Нигде ничего странного и подозрительного не замечено ни в физическом, ни в магическом плане. Если тут кого-то отравили или заразили, то явно не меня. Интересно, как девочки? За сестер Пелестру я особо не волновалась. Все же они боевые ведьмы, если так можно выразиться, справятся. А вот что касается Милены и Анны, тут все вовсе неоднозначно. Если это какая-то болезнь, то у Светлой с самолечением не должно возникнуть сложностей. Это все на генетическом уровне происходит, даже без нашего участия. А вот если отравление, без специальных знаний она не справится. Про темных и полукровок я вообще не говорю. Они к самоисцелению не способны. Спать я больше не ложилась, и даже не столько из-за беспокойства о девочках, сколько из-за того, что стоило закрыть глаза, и перед мысленным взором вставало лицо лорда Морентино. Мне впервые снился мужчина, да еще в такой, скажем прямо, компрометирующей обстановке. На щеках тут же, по ощущениям, вспыхнул румянец. Ага, и уши, небось, малиновые. Он меня целовал, и если уж быть до конца честной самой собой, мне хотелось, чтобы это все повторилось наяву. Губы пекло от одного воспоминания о его губах, о пронзительном, но непонятном взгляде. Так, стоп. Какого еще воспоминания? Это же сон, всего лишь сон. Я все-таки заставила себя нормально одеться и смирно дожидаться, пока нас не позовут на завтрак. Делать было особенно нечего, так что занялась упражнениями по контролю над ведьмовской силой. Как показала практика исцеления Клауса, он у меня совершенно недостаточен. Хорошо бы еще со стихиями попрактиковаться. Но делать это в необорудованном помещении небезопасно. Увлекшись, я даже не сообразила, что время завтрака уже давно прошло, а нас все не собирают и не дают команды на выход из комнаты. Сказали сидеть, значит, сидим. А может, надо было самой выйти? Или про меня вообще забыли? В животе отчетливо заурчало, и я решилась. Сорвать заклинание, приоткрыть дверь. Никого. Не то чтобы у нас по коридорам постоянно кто-то ходил, но все же ощущение какое-то не такое. Давящее, будто сама атмосфера сулит беду. Может, ведьмин полок использовать? Меня сразу не заметят, но вот если поймают, тогда будет сложно объяснить, чего это я шатаюсь по замку под невидимостью. Подозрительно. Нет, если идти, то просто так. Но как же страшно и неприятно. Я аккуратно выскользнула из комнаты и прошла по коридору. Намеренно не пряталась, ведь если буду красться, опять подозрительно. Не успел я дойти до лестницы, как из ниши в стене, ну, по крайней мере, я надеюсь, что там есть ниша, вышел один из помощников распорядителя и повернулся ко мне. «Леди, что вы здесь делаете?» «Я?» Я хотела узнать, когда можно будет выйти. Но не говорит же, что девушки не только лунным сиянием питаются. Да-да, кушать хочется, очень. «Как вы вышли?» Мужчина сверился с коммуникатором. «Леди Сорано». «В каком смысле как? Через дверь? А что, какой вопрос, такой ответ?» «Все двери заблокированы». «Моя была открыта», — покачала головой. «Тем более ваш коллега сказал сообщить, если мне вдруг станет плохо. А как я сообщу, если дверь закрыта?» «Вы хотите сказать, что у вас в комнате нет переговорного устройства, Летиция?» Вкрадчивый голос Дерека Коронеро я узнаю из тысячи, потому что только он пробирает до мурашек и неосознанного желания сбежать хоть в преисподнюю. «Лорд Коронеро?» — я резко развернулась. «Леди Сорано!» — мужчина улыбнулся. «Рад вас видеть! Снова!» «Так что там с переговорным устройством?» «Я не знаю, как оно выглядит». Растерянно пожала плечами и тут же разозлилась на саму себя. «С чего вдруг я оправдываюсь? Ведь не сделала же ничего плохого». Заместитель Клауса только глаза возвел к потолку и покачал головой. «Пойдемте, я покажу». Хоть Дерек и шел рядом и вежливо улыбался, создавалось ощущение, что меня ведут под конвоем. Ну и ладно. В конце концов, я действительно ничего такого не делала. «Так вы говорите, что ваша дверь была не заперта?» «Нет», — покачала головой. «Я вышла совершенно спокойно». Мужчина приложил руку к металлу, отдернул. «Тут следы какого-то нейтрализующего заклятия». Он на меня посмотрел вроде и дружелюбно, но будто просканировал каждую клеточку мозга и мысли заодно прочитал. «Бррр! Нейтрализующего?» Я после ухода помощника распорядителя поставила простое охранное заклинание, потом просто его сорвала. «Поставили? Значит, с обратной стороны?» Кивнула, а мужчина уже обследовал дверь внутри комнаты. «Тут следы заклинания с применением стихий». «Ой, демон! Я чуть не взвыла от досады на свою собственную глупость. Вот что стоило в комнате посидеть! Ну, теперь делать нечего, придется признаваться. Я владею стихиями. Совсем немного, но на охранные заклятия хватает. И на пологи, наверное, тоже». Заместитель начальника следственного департамента сказал это как бы между прочим, но подтекст был ясен. Они знают о моей ночной вылазке. Ну, как минимум догадываются. «Возможно», — пожала плечами. «Если спросят напрямую, тогда отвечу честно. Но сейчас признаваться в воровстве точно нет смысла. Конечно, за это в любом случае не отправят в тюрьму. Слишком мелкое нарушение. Все, кроме похищения яда». Лорд Коронеро не стал акцентировать на этом внимание и продолжил исследовать дверь. «Леди Сорано, мне нечем вас обнадежить. Похоже, на вашу дверь опять кто-то воздействовал. Нейтрализовал защитное заклинание, наброшенное на двери всех конкурсанток». Вот тут меня прошиб холодный пот. «Почему?» Голос звучал хрипло и будто с эхом, как из колодца. «Я не понимаю». «Я пока тоже. Но мы разберемся, Летиция, обязательно разберемся». Мне послышалось, или в словах лорда Коронеро прозвучали угрожающие нотки. Я неосознанно сделала шаг назад, но промолчала. С такими людьми точно лучше не спорить, а этот мужчина вызывал просто дрожь, ужас на каком-то глубинном уровне. Может, это только у меня? Вон, Лориана в него вообще влюблена, вроде бы. «А зачем вы заперлись утром?» Вывел меня из замешательства лорд. «Мне не сказали, что происходит, поэтому я решила перестраховаться». «Вы же понимаете, что это охранное заклинание сметет любой более-менее профессиональный маг?» «Конечно, но это даст мне пару секунд». «И что вы будете делать?» В глазах Коронеро появился интерес. «Энтомологический какой-то». С таким выражением лица следят за трепыханием бабочки, наколотой на иглу. «Спрячусь, конечно. Тут же выдала, Только потом, подумав, что если он и сомневался в моих способностях к маскировке, то я только что подтвердила. «Ладно, леди Сурану, прошу прощения, но у меня много дел. Что же касается связи, то вот этот кристалл...» Дерек показал на украшение, как я думала, на краю стола. «И есть внутренний коммуникатор. Если до него дотронуться и мысленно вызвать распорядителя, то вам ответят». Мужчина уже направился к выходу, когда я его окликнула. Ну, не могла не спросить. «Лорд Коронеро, простите, но вы можете сказать, что происходит? Я видела, как Федерику несли на носилках. Это отравление, да?» «С чего вы решили?» Он резко развернулся и опять посмотрел этим неприятным сканирующим взглядом, проникающим прямо в мозг. «Не знаю. У нее кровь была на губах, но никаких видимых повреждений я не заметила. Такое вызывают некоторые яды». «Вы почти угадали, леди Сурано». Мужчина криво усмехнулся и оглядел меня уже по-другому, оценивающе, будто решал, стоит мне говорить или нет. «Это был не яд, Летиция, а мелко толченое стекло». Я не сдержалась, ахнула. «Где?» — только и смогла выдавить из себя. «В творожном пудинге и каше». «Но я тоже ела пудинг», — медленно покачала головой. Не верилась в такое зверство. «Сколько же людей пострадало?» «Много, леди Сурано. А что касается пудинга, стекло было только в первой закладке. Вероятно, просто повезло, и вашему столику попалась вторая». «Постойте, но ведь кашу ели сестры Пелестру и Милена. Они живы!» Все внутри похолодело. «Верно, Летиция». Мужчина сумрачно кивнул. Что-то пронеслось в его глазах, похожее на боль, но лишь на секунду. «Сестры живы и уже идут на поправку. Целительские артефакты помогли всем, у кого они были, плюс многих успели спасти, как Милену де Роверу». «Многих, но не всех». «Не всех», — кивнул заместитель лорд-канцлера. «Постарайтесь отдохнуть. Обеда, скорее всего, не будет. Кухню проверяют. Но к вечеру мы что-нибудь организуем». «Я понимаю». Кивнула и, не сдвигаясь с места, следила за тем, как мужчина пошел к выходу. «Я поставлю на вашу дверь защиту на всякий случай». С этими словами он покинул мою комнату. Сверкнуло даже через лист металла заклинание, натянулись потоки, загудела сила. Всего секунда, и я заперта. Подошла к двери, прислушалась и наложила охранное ведьмовское заклятие. «Без стихий!» чтобы не испортить то, что только что сделал Дерек. Постояла, привалившись к косяку. Потом, как сомнамбула, еле передвигая ноги, потащилась к креслу и рухнула на него, будто стержень вытащили.